Почему мы любим собак? Человек расселился по всей земле шире, чем любой другой вид животных. И везде вместе с ним собака. Собака для охоты, собака-пастух, ездовая собака, боевая собака, собака-пищевая и собака без определенного применения, просто собака. Последних больше всего, и число их растет. Некоторые социологи считают число собак в городе одним из показателей жизненного уровня жителей. Если вы хотите наглядно увидеть, что такое невозможность взаимопонимания, втяните в спор любителя собак и собака-ненавистника. Если вы, редкое качество, не принадлежите ни к одному из этих миров, вы, пожалуй, согласитесь, что в ненависти вторых много разумных доводов. Хорошая собака не только стоила денег при покупке, их приходится тратить на нее все время. Ее нужно кормить, покупать ей билет в поезде и самолете, платить за прививки и в клуб. Во многих странах платить налог, покупать абонементы на площадке. Собака требует времени. С ней нужно гулять. И не только, когда погода хорошая и прогулка приятна, но и когда хороший хозяин собаку из дому не выгонит. Приходится специально заезжать домой, чтобы выгулить ее. Пристраивать, если необходимо уехать. Собака стоит вам нервов. Вы жили в доме, в мире со всеми, но завели собаку, и у вас появились недоброжелатели. Каждый раз боитесь, что она попадет под машину, потеряется, укусит кого-нибудь. Наконец, от собаки лишняя грязь в доме, и есть небольшая опасность чем-нибудь заразиться. Всего этого довольно, чтобы убедить вас не заводить ручную козу, медвежонка, ворону или попугая, но не собаку. «Это все так», — ответит любитель собак, — «но не это главное. А что главное? То, что я люблю собак, что с детства мечтал о собаке, что с собакой мне хорошо, а без собаки тошно». И никаких разумных объяснений. Собаку к человеку влечет инстинкт, а нас к собаке? Да он же! Так и не удается установить, где и когда был заключен союз с собакой. Даже не ясно, кем тогда была собака — волком, шакалом или просто дикой собакой, особым, не сохранившимся животным. Очевидно лишь, что эту связь установили охотничьи племена, и притом очень давно. Долгие тысячи, а может быть, десятки тысяч лет у человека был лишь один друг — собака. Не обязательно полагать, что где-то и когда-то какой-то человек решил: «Приручу-ка я собаку, она будет полезна тем-то и тем-то». Очень важная для обоих видов связь могла устанавливаться путем постепенного схождения на бессознательной основе. Есть такая птичка — медоуказчик. Насекомоядная птица питается личинками диких пчел. Летает по лесу, ищет улья. Но расковырять их, добраться до личинок не умеет. И, найдя улей, медоуказчик летит на поиск союзника, а им может быть и медведь, и барсук, и человек. Все, кто не прочь полакомиться медом, но кому трудно самому найти улей. Медоуказчик с криком порхает вокруг зверя, пролетает вперед, возвращается и делает это так убедительно, что зверь идет за ним, пока не будет приведен к улью. Он разорит улей, достанет мед, а птица съест личинок. Рыбка губан прячется от опасности в зубатой пасти барракуды, которая никогда не глотает губанов. За постой губан вносит маленькую лепту, соскребает налет с зубов хищницы и, как кот мышей, ловит паразитов. Австралийские зоологи изучали взаимоотношения лесных охотников-аборигенов с дикой собакой динго. Когда-то более высокоразвитые предки аборигенов приплыли в Австралию, не забыв взять с собой собаку, предка динго. В новых условиях союз распался. Австралийцы деградировали, а собаки одичали. Но связь не утратилась. И теперь у охотничьих племен мы можем наблюдать модель первых этапов схождения человека с дикой собакой. Люди живут небольшими временными поселениями в лесу. Динго самостоятельно живут неподалеку. Ночью собаки приходят к хижинам питаться отбросами, но пока люди в деревне, они не обращают внимания на собак, а те на людей. Особых симпатий между ними тоже нет. Когда австралиец выходит на охоту, одна или несколько собак бегут недалеко от него. Охотник следит за их поведением, так как они обоняют и слышат лучше его. А динго следит за его поведением, ведь он видит дальше их и умеет убивать с расстояния. Подранков, в основном птиц, охотник и динго ищут в густых зарослях вместе. Если подранка нашла собака, австралиец пытается его отнять, что удается не всегда. Если нашел абориген, собаки надеются на объедки. Если подранок так и не найден, собаки отстают и в конце концов находят его. Когда охота закончена, австралиец идет на стоянку, а собаки — в лес. Взаимовыгодный союз двух слабо вооруженных хищников. Он мог бы становиться все глубже и теснее, но в Австралии нет хищников, опасных для человека и собаки. Там нет и стад копытных, для охоты на которых такой союз необходим, и в Австралии он деградировал. Но в саваннах Африки или тундростепях Европы кочующие около стоянки человека-собаки могли своим беспокойством предупреждать о приближении хищников и, защищаясь сами, отвлекать их на себя. Умение собачьей стаи загонять и останавливать зверя особенно удачно сочеталось с хитростью и оружием людей в охоте на стада копытных. Если доставалась крупная добыча, ее хватало на всех. Приручение. Сознательное одомашнивание собак началось много позднее, когда связь между ними и человеком установилась очень тесной. И одомашнивание некоторых других животных, возможно, также происходило путем постепенного, взаимного сближения человека и животного. Северные оленеводы не кормят оленей, они их пасут, охраняют от волков, перегоняют на более кормные угодья. Кочевники пустыни не кормят верблюдов и даже не пасут их. Они роют колодцы, поднимают на поверхность воду, расширяя этим доступные верблюдам пастбища. В первичную мораль человека, как и многих животных, входит запрет причинять ущерб тем, кто ему доверяет. Несколько видов животных воспользовались этим, чтобы сблизиться с ним. Кошка, которую мы считаем домашней, аисты, голуби, ласточки, которых мы домашними не считаем, поселились среди нас и пользуются нашей защитой. Всех их мы любим. А к действительно прирученным животным, курам, свиньям, козам, человек не испытывает бессознательной любви. Для первобытного человека инстинктивная тяга к собаке не являлась странной прихотью. Собака была необходима, чтобы выжить. Примитивный скотовод обнаружил в собаке соседа-охотника еще одно качество. Ее охотничий инстинкт гонять стада легко замещается при особом воспитании пастушеским поведением. И здесь пригодилась собака. Лишь земледелец не очень нуждался в ней, разве что сторожить. Интересно, что пословицы охотничьих и скотоводческих племен обычно поминают собаку добром, а в пословицах земледельцев ее удел печален. Давно прошли те времена, много раз снимались с места и перемещались по разным направлениям потомки первобытных охотников, пастухов и пахарей, дав начало новым народам. И давно уже не нужна нам собака в той мере, как нашим предкам. Но по-прежнему во многих из нас живет и требует удовлетворения тяга к собаке. Мотоцикл, автомобиль, многим заменили лошадь. Но собака незаменима. Человечество в целом эволюционировало, все более расширяя свою экологическую нишу, все шире расселяясь и увеличиваясь численно. Но составляющие его популяции специализировались разными путями, и занятия людей становились все более разнообразными. Если бы, как у многих животных, специализация сопровождалась выработкой особых морфологических приспособлений и подробных инстинктивных программ, вид, в конце концов, распался бы на несколько подвидов, а впоследствии и видов. Но человек специализировался в основном путем постепенного накопления навыков, которые передавались из поколения в поколение обучением, в том числе в форме ритуалов, запретов, примет. При встрече популяций с разной специализацией могло происходить заимствование достижений, которая иногда приводила к быстрому прогрессу. Но идиллические картины — скотовод дарит пахарю быков, чтобы тот мог возделывать большие земли, или учит охотника, как разводить коз — нереальны.